«Скорей, скорей! Прима, голубушка, крепись! Только бы не встретились около экономии!» — мысленно подгоняла Динка. Минуты тянулись томительно медленно. Вот еще скрип, скрип, еще несколько поворотов колес. Динке кажется, что она видит на губах Примы белую пену и горячий пар, поднимающийся от ее спины. Наконец, проваливаясь то в одну сторону, то в другую, бричка вылезла на гору. Экономия осталась в стороне. Ефим сел на облучок. Колеса заскользили, скрип стал чаще и легче. Динка побежала домой. На террасе ее встретила взволнованная мышка. «Мама не отдала шрифт!» — шепнула она, хватая сестру за руку. «Как?» — ахнула Динка. «Это же самое главное!» Она влетела в комнату. «Мама, что ты сделала? Ты не отдала шрифт, а они уже уехали!» «Мама, дай шрифт! Может быть, Динка еще догонит!» — умоляюще сказала мышка. Марина, разыскивая что-то в шкафу, быстро обернулась. «Да вы что, с ума сошли обе, что ли? Вы ведете себя так, как будто у нас в первый раз в жизни обыск. Надо хоть немного владеть собой. Когда вы были маленькие, так достаточно сказать «обыск», как сразу садились на кровати, и никаких хлопот. А что это вы подняли сейчас?» Обвязывая веревочкой длинную жестяную коробку из-под леденцов, сердито напала на дочерей Марина. «Но шрифт! Дай шрифт, мама! Они же сейчас приедут!» — простонала мышка. «Я знаю, что я делаю. Этот шрифт я никому не доверю. Потому что если сейчас их встретят на дороге, то пострадаю только я из-за своего чемодана. А если у них найдут шрифт, то пострадает приезжий. Начнется расследование. Понятно вам это или нет?» Марина сдвинула на край стола коробку, туго обвязанную веревкой, и кивнула Динке. «Вот, неси, зарой под картошкой. Осторожно, коробка очень тяжелая. Иди по лужам, чтобы не было следов, и посчитай ряды. А ты, мышка, следи за дорогой». Динка, согнувшись и обхватив обеими руками свою тяжелую ношу, пошла на огород. Мышка побежала к дороге. Вернувшись, они увидели, что в комнате уже полный порядок, и мать, сидя на корточках, затирает мокрые следы. «Шестой ряд от края», — шепнула ей Динка. «Там лужа, не беспокойся. Разденься и ложись в кровать. Мокрое платье повесь на веревку около террасы. Проверьте еще хорошенько в комнате Лени. Дина, ты посмотри у себя под матрацем. Ты часто берешь что-нибудь у Лени и кладешь под матрац», — озабоченно сказала Марина, оглядывая комнату. «Хорошенько затрите мокрые следы и ложитесь спать. Приготовьте каждое платье». Мышка и Динка, подчиняясь ее спокойным распоряжениям, еще раз проверили каждый угол и, раздевшись, юркнули в сухие постели. Мокрые косы Динка туго завязала платком, как будто мыла вечером голову. Марина надела утренний халатик и тоже легла. Через минуту Динка тронула ее за руку и зашептала. «Мама, Марьяна ничего не знает. Что, если она проснется и прибежит? Она спросит, где Ефим?» «Ефим поехал на станцию встречать моего брата. Ну и заедет на базар». «Ничего, Марьяна сметливая, ложись», — сказала Марина и посмотрела на часы. «Светает. Сейчас Марьяна встанет доить коров и, увидев, что нет Ефима, прибежит сюда. Хорошо, если бы она успела раньше обыска», — прошептала Марина. Динка снова вскочила. «Мамочка, я пробегу, скажу ей, я осторожно, на дороге уже все видно». Марина дала ей платок. «Ну, беги, только скорей назад, надо, чтобы нас застали спящими». Динка сбросила все сухое, сняла с веревки промокшую насквозь синюю юбку и, пригнувшись, побежала в хату Ефима. Марьяну она встретила на полдороги. Объяснив ей наскоро, как она должна себя вести и где Ефим, Динка побежала обратно. «Все хорошо, мамочка», — сказала она, укладываясь в постель. «Марьяна не придет и охать не будет». Все затихло. Марина утомленно закрыла глаза. Мышка после резкого замечания матери взяла себя в руки, но глаза ее все еще беспокойно перебегали с предмета на предмет.